«Хелл не умирает», — резко сказал Грей. При мысли об этом ему показалось, что в ковре перед ним разверзлась ухмыляющаяся пропасть, которая только и ждала, чтобы его поглотить. Он решительно отвернулся. У него было потрясение. Пришла весть, что его младшего сына ранило, и он попал в плен в Америке. Глаза Нэнси расширились, и она крепче прижала пеньюар к плоской груди. «Младший – это Генри, так?» «Да. И откуда, черт побери, ты это знаешь?» Резким от волнения голосом потребовал ответа Грей. На лице Нэнси промелькнула щербатая улыбка, но тут же исчезла, когда она увидела, как сильно он расстроен. «Один из лакеев его светлости – наш постоянный клиент», – просто ответила она. «По четвергам, у него выходной, на всю ночь». «О», – произнес Грей. Он сидел неподвижно, положив руки на колени, пытаясь взять свои мысли и чувства под хоть какой-то контроль. «Да, понимаю». «Поздновато, чтобы получать послание из Америки, не так ли?» Нэнси взглянула в сторону окна, занавешенного несколькими слоями красного бархата и кружева, которые не заглушали звуки проливного дождя. «Приплыл запоздалый корабль?» «Да, он сбился с курса и с поврежденной грот-мачты едва добрался до Бреста, а сообщение доставили по суше». «Так вы в Брест едете?» «Нет». Прежде чем она успела спросить что-нибудь еще, у двери кто-то тихо поскребся, и Нэнси пошла впустить лакея, который принес безо всякого напоминания со стороны хозяйки, как заметил Грей, поднос со всем необходимым для чаепития, включая покрытый толстым слоем глазури кекс. Грей все думал, можно ли ей рассказать. Но она не шутила насчет конфиденциальности. Грей это знал. На свой манер Нэнси хранила секреты так же долго и так же хорошо, как и он сам. «Дело касается Уильяма», – произнес Грей, когда Нэнси закрыла дверь и повернулась к нему. Потому как заныли кости, и по тихому звону своих карманных часов Грей понял, что рассвет уже близко, хотя на небе не виднелось ни единого признака зари. Облака цвета каминной сажи касались лондонских крыш, и улицы были чернее, чем в полночь, потому что все фонари давным-давно погасли, а огни в очагах едва теплились. Лорд Джон всю ночь бодрствовал, были дела. Теперь надо пойти домой поспать хоть несколько часов перед тем, как сесть в почтовую карету до Дувра, подумал он. Но лорд Джон не мог уехать, не повидав еще раз Хэла, просто чтобы удостовериться. В окнах Аргус Хауса все еще горел свет. Даже сквозь задернутые шторы на влажные булыжники мостовой пробивалось слабое мерцание. Валил густой снег, который еще не укутывал землю, но все шло к тому, что карета задержится, наверняка будет еле тащиться по грязным топким дорогам. Кстати, о каретах. Сердце у лорда Джона болезненно ёкнуло, когда он увидел у ворот под домом потрёпанный экипаж, скорее всего, принадлежавший доктору. Лорд Джон постучал, и ему тотчас открыл дверь полуодетый лакей, спешно заправлявший ночную рубашку в бриджи. Его встревоженное лицо немного просветлело, когда он узнал Грея. «Герцог, ночью было очень плохо, милорд, но сейчас стало легче», – перебил лакей. Его звали Артуром и отступил, впуская Грея в дом. Затем отряхнул снег с плеч лорда Джона и снял с него плащ. Не дожидаясь, пока его проводят, Грей кивнул и направился к лестнице, где встретил спускавшегося худого седовласого мужчину, доктора, которого узнал по сумке в руке и черному, плохо пахнувшему сюртуку. «Как он?» – требовательно спросил Грей, схватив за рукав доктора, когда тот достиг лестничной площадки. Доктор с возмущением отшатнулся, но потом, разглядев в тусклом свете канделябра лицо Грея и увидев его сходство с Хэлом, перестал хрохориться. «Немного лучше, милорд. Я опустил ему кровь, 3 унции, и ему стало гораздо легче дышать». Грей отпустил рукав и, чувствуя, как стеснила грудь, побежал наверх по лестнице. Дверь в покое Хэла была открыта, и Грей тут же вошел, испугав горничную. Та выносила закрытой крышкой ночной горшок, поверх которого была изящно накинута салфетка, красиво вышитая, с большими блестящими цветами. Грей протиснулся мимо горничной, извинился кивком и вошел в спальню брата. Хэл сидел, опершись на валик из подложенных под спину подушек, и выглядел почти мертвым. Рядом с ним сидела Минни. Ее милое круглое лицо осунулось от тревоги и бессонницы. «Я смотрю, вы даже испражняетесь шиком, ваша светлость», – заметил Грей, присаживаясь на кровать с другой стороны. Хэл приподнял одно серое веко и взглянул на Лимо. Лицо брата, может, и напоминало череп, но светлый, пронзительный взгляд принадлежал живому Хэлу, и Грей почувствовал, как по груди волной разлилось облегчение. «О, ты про салфетку!» – слабо, но отчетливо произнес Хэл. «Это все Дотти. Она отказывается выходить в свет, даже несмотря на мои заверения, что если я пойму, что умираю, то обязательно дождусь ее возвращения». Он замолчал, чтобы вздохнуть со слабым свистящим хрипом, затем кашлянул и продолжил. «Слава богу, она не из тех, кто ударяется в набожность. Да и музыкальных талантов у нее нет, зато нрав такой, что кухонная прислуга боится ее как огня. Вот Минни усадила ее за рукоделие, чтобы дать выход неуемной энергии. Ты же знаешь, Дотти вся в нашу мать». «Прости, Джон», – извиняясь, сказала Минни. «Я отправила ее спать, но видела, что свечка у нее еще горит. Думаю, она сейчас работает над парой домашних тапочек для тебя». Грей подумал, что домашние тапочки – вполне безобидный подарок, какой бы рисунок ни выбрала племянница, и тоже сказал об этом. «До тех пор, пока она не начнет вышивать для меня пару кальсон. Ну, знаете, узелки…» Хэл рассмеялся и тут же сильно закашлялся, но зато его лицо немного прозовело. «Значит, ты не умираешь?» – спросил Грей. «Нет», – коротко ответил Хэл. «Хорошо», – сказал Грей, улыбаясь брату. «И не надо». Хэл моргнул и, видимо, вспомнив случай, когда сказал Грею то же самое, улыбнулся в ответ. «Буду стараться», – сухо сказал он, затем повернулся к жене и ласково положил ладонь на ее руку. «Дорогая, я прикажу подать чаю», — сказала Минни, вставая. «И хороший горячий завтрак», — добавила она, бросив испытующий взгляд на Грея. Потом вышла и тихо закрыла за собой дверь. «Что случилось?» Хэл немного приподнялся на своих подушках, не обращая внимания на обмотанную вокруг предплечья окровавленную ткань. «Есть новости?» «Очень немного. Зато уйма тревожных вопросов». Записка для Хэла о том, что Генри попал в плен, была вложена в письмо, которое написал лорду Джону один из его знакомых по миру шпионажа. В письме содержался ответ на вопрос относительно связей некоего Персиваля Башана во Франции. Но Грею не хотелось обсуждать это с Хэлом до встречи с Нэнси. Да, и в любом случае, Хэл сейчас не в том состоянии, чтобы говорить о чем-то важном. «Ничего не известно о связях Бичема с министром иностранных дел Берженом, но зато его часто видели в компании Бомарше». Это известие вызвало еще один приступ кашля. «И неудивительно, черт возьми!» – хрипло заметил Хэл, перестав кашлять. «Видимо, взаимный интерес к охоте, не иначе!» Последняя фраза весьма саркастично намекала, как на нелюбовь Бичема кровавым видом спорта, так и на титул Бомарше, генерал-лейтенант королевской охоты, пожалованный тому несколько лет назад еще предыдущим королем. И, продолжил Грей, не обращая внимания на реплику брата, с неким Сайлосом Дином. Хэл нахмурился. Это еще кто? Американский торговец. Находится в Париже по поручению американского конгресса. В основном околачивается вокруг Бомарше. Видели, как он разговаривал с Верженом. А этот, Хэл хлопнул рукой, слышал о нем кое-что. А слышал ли ты о фирме под названием Родриго Гарталис Этсие? Нет, вроде звучит по-испански, да? Или по-португальски. Мой осведомитель не знает ничего, кроме этого названия и слухов о том, что Бомарше имеет к ней какое-то отношение. Хэл хмыкнул и откинулся на подушке. Бомарше чем только не занимается. Господи, он даже часы делает, словно писать пьесы ему недостаточно. А Бичем имеет какое-нибудь отношение к этой фирме? Неизвестно. Тут только неопределенные ассоциации, больше ничего. Я просил выяснить абсолютно все, что имеет хоть какое-то отношение к Бичему или к американцам. Я имею в виду не общеизвестную информацию. И вот что пришло в ответ. Тонкие пальцы Хэла выстукивали на покрывале беспокойные гаммы. А твой осведомитель знает, чем занимается эта испанская компания? Торговлей, чем еще? Иронически ответил Грей, и Хэл фыркнул. Если бы они еще были банкирами, я бы сказал, что ты, возможно, кое-что нашел. Да, возможно. Но, думаю, единственный способ узнать наверняка – это поехать и потыкать там острой палочкой. У меня карета до Дувра через... Грей прищурился на едва различимые в полутьме бронзовые дорожные часы, стоявшие на каминной полке. 3 часа. Понятно. Голос звучал почти равнодушно, но Грей очень хорошо знал своего брата. «Я вернусь из Франции самое позднее к концу марта», — сказал он и мягко добавил, — «и сяду на первый же корабль, который к Новому году отправится в колонии Хал. И я привезу Генри». «Живым или мертвым?» Никто из них этих слов не произнес, и так все было понятно. «Я буду здесь, когда ты вернешься», — вконец тихо сказал Хал. Грей положил ладонь поверх руки брата, которая тут же повернулась, и их пальцы соединились. Рука Хэла, может, и выглядела слабой, но у Грея полегчало на душе от решительной силы ее хватки. Так они и сидели, взявшись за руки и не говоря ни слова, пока в открывшуюся дверь боком не вошел Артур, уже полностью одетый. Он принес огромный, размером с карточный столик, поднос, нагруженный беконом, колбасками, почками, копчеными селедками, яйцами в сливочном масле, жареными грибами и помидорами. Еще там были тосты, джем, мармелад, огромный чайник ароматного дымящегося чая, сахарница, молочник и накрытая крышкой тарелка, которую Лаки церемонно поставил перед Хэлом. В ней оказалась противная жидкая каша. Артур поклонился и вышел, оставив Грея гадать, был ли он тем самым лакеем, который ходит к Нэнси по четвергам. Грей вновь повернулся к брату и увидел, что Хэл накладывает себе щедрую порцию почек с его тарелки. «Разве ты не должен есть свою размазню?» – поинтересовался Грей. «Вот только не говори, что и ты намерен поскорее свести меня в могилу», – ответил жующий Хал, на миг закрыв глаза от удовольствия. «Неужели они, черт возьми, думают, что я поправлюсь, если буду есть всякую дребедень вроде сухариков и кашки?» Он выдохнул и подцепил следующий кусок. «Как думаешь, сердцем не лады?» – спросил Грей. Хэй покачал головой. «Вряд ли», – отстраненно ответил он. «Я прислушивался к нему, понимаешь, после первого приступа. Бьется, как обычно». Хал замолчал и потыкал себя в грудь кулаком, повернув зажатую в руке вилку зубцами к Грею. «Здесь не болит. А ведь должно бы, так ведь?» Грей пожал плечами. «Тогда что это был за приступ?» Хайл проглотил последний кусочек почки и потянулся за намазанным маслом кусочком поджаренного хлеба, взяв в другую руку нож для мармелада. «Не мог дышать», – небрежно сказал брат. «Посинел, ну и тому подобное». «О, теперь все понятно». «А сейчас я чувствую себя вполне сносно», – немного удивленно произнес Хайл. «Да», – улыбнулся Грей. На миг лорд Джон засомневался, но в конце концов он уезжает за границу, и всякие неожиданности не только могут приключиться, но часто и происходят. Лучше не оставлять дело в подвешенном состоянии, просто на случай, если с одним из них что-нибудь произойдет. «Ладно, тогда, если ты уверен, что твои бренные останки не рассыплются от небольшого потрясения, позволь мне кое-что тебе рассказать». Услышав о существующих между Доти и Уильямом нежных чувствах, Хэл моргнул и застыл с куском за щекой, но после недолгого размышления кивнул и снова принялся жевать. «Хорошо», – сказал он. «Хорошо?» – переспросил Грей. «Ты не против? Вряд ли тебе бы понравилось, если бы я возражал, да? Если ты ждешь, что я хоть на миг поверю в твою заботу о моих чувствах, значит, болезнь повредила тебя сильнее, чем я думал». Коротко улыбнувшись, Хэл допил чай. «Нет», – сказал он, оставляя пустую чашку. «Не то. Просто...» Хэл откинулся на подушке, сложив руки поверх чуть-чуть выступающего живота и посмотрел Грею в глаза. «Я могу умереть. Не собираюсь, даже и не думай, но могу. И я умру спокойнее, если буду знать, что жизнь Доти устроена с кем-то, кто защитит ее и как следует о ней позаботится».